Черный тюльпан. За менее чем полвека творческой жизни Александр Дюма выпустил сотню пьес и более тысячи томов прозы, поставив абсолютный на то время рекорд. Работая бесперебойно по 12-15 часов в сутки, писатель покрывал своим каллиграфическим почерком горы бумаги и выпускал по несколько томов в месяц. Необузданным темпераментом, позволявшим творить в таком темпе, а параллельно жить богатой событиями жизнью авантюриста, ловеласа, игрока, дуэлянта, журналиста, путешественника, рыболова, охотника, владельца театра и нескольких журналов, солдата, политика, революционера и кулинара-любителя, Александр Дюма частично обязан своему происхождению. Дед писателя, маркиз Давидуля Паэтри, дослужившись до поста генерального комиссара королевской артиллерии, покинул Францию и поселился на своих плантациях на западе Гаити. Тогда это была французская колония Сан-Доминго. Там он сошелся с чернокожей рабыней, родившей ему сына мулата, которого назвали Тома Александром. Вернувшись под конец жизни в родную Нормандию, маркиз-плантатор захватил мальчика с собой. В предреволюционной Франции смуглый, не по годам сильный сын рабыни почувствовал себя в своей тарелке. В 20 лет он вступил в республиканскую армию под фамилией матери Дюма и сделал блестящую военную карьеру, пройдя путь от капрала до генерала армии менее чем за 2 года. Дюма первый, учитывая сложившуюся традицию, его следует называть Дюма дедом, служил у Наполеона, участвовал в египетском и итальянских походах, и впереди ему светил маршальский жезл. Однако после того, как Наполеон объявил себя императором, генерал-республиканец демонстративно ушел в отставку. Он был обвинен в заговоре, выслан из страны, попал в плен к бывшим врагам, вышел на свободу больным и разбитым и умер в возрасте 44 лет в провинциальном городе Виле-Котре, оставив вдову и 4-летнего сына Александра почти без средств к существованию. Так что от предков будущему романисту достались необузданная креольская кровь, неистребимое жизнелюбие, воля, энергия, страсть к приключениям, а также нищета, которую он с помощью всего перечисленного смог превратить в славу и богатство. Не получив никакого формального образования, мальчик под присмотром местного аббата самостоятельно научился читать и писать. Он неожиданно обнаружил в себе дар каллиграфа, и 13-летнего обладателя редкого по красоте почерка взял к себе писцом городской нотариус. В те годы будущий романист и драматург уже сочинял стихи и мечтал о литературной славе. Мечта конкретизировалась, когда он открыл для себя Шекспира. Теперь молодой Дюма был уверен, что его пьесы завоюют Париж. Однако туда еще нужно было добраться. Деньги на поездку Александр, обладавший еще одним редким талантом, ему не было равных за бильярдным столом, добыл за вечер. Он выиграл у владельца постоялого двора 600 рюмок абсента, но предпочел взять выигрыш деньгами. Вышло ровно 90 франков. Этой суммы хватило и на проезд до Парижа, и на то, чтобы продержаться там первое время.